Я держу 4 лошадей. 1 для себя, 3 для приятелей. Чтобы не скучно было одному таскаться по полям. Они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже 6 часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать. Лошадь моя была измучена. Я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит «en пикник». Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав. Кругом, амфитеатром, возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии «балками», я остановился, чтобы напоить лошадь. В это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада. Дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским. Впереди ехал Грушницкий с княжною Мэри. Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня. Вероятно, поэтому Грушницкий в сверхсолдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов. Он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражению их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску. Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора. «И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе?» — говорила княжна. «Что для меня Россия?» — отвечал ее кавалер. «Страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами». «Напротив», — сказала княжна, покраснев. Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал. «Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей. И если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один, подобный тому...» В это время они поравнялись со мной. Я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста. «Боже мой, черкес!» — вскрикнула княжна в ужасе. Чтобы ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь. «Не бойтесь, сударыня, я не более опасен, чем ваш кавалер». Она смутилась. Но отчего? От своей ошибки или от того, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтобы последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд. Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С 3 сторон чернели гребни утесов, отрасли мошука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц подымался на востоке, вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом ногайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался. Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре. «Но с кем? Что делает теперь Вера?» — думал я. «Я бы дорого дал, чтобы в эту минуту пожать ее руку. Вдруг слышу быстрые и неровные шаги. Верно, Грушницкий. Так и есть. Откуда?» «Ах, от княгини Лиговской», — сказал он очень важно. «Как Мэри поет!» «Знаешь ли что?» — сказал я ему. «Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты разжалованный». «Может быть. Какое мне дело?» — сказал он рассеянно. «Нет, я только так это говорю». «А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость. Я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения. Она не ошибается. А ты не хочешь ли за нее вступиться? Мне жаль, что я не имею еще этого права. Ого, подумал я, у него, видно, есть уже надежды. Впрочем, для тебя же хуже, продолжал Грушницкий. Теперь тебе трудно познакомиться с ними. А жаль, это один из самых приятных домов, какие я только знаю. Я внутренне улыбнулся. «Самый приятный дом для меня теперь мой», — сказал я, зевая, и встал, чтобы идти. «Однако признайся, что ты раскаиваешься». «Какой вздор! Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини. Посмотрим. Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной». «Да, если она захочет говорить с тобой». «Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит. Прощай». «А я пойду шататься. Я ни за что теперь не засну. Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра. Мне нужны нынче сильные ощущения». «Желаю тебе проиграться». Я пошел домой.